Часть первая. Глава первая. Воздух раскалился так, что и дышать страшно. Кажется, жаркая пустота вот-вот опалит горло, выжжет все внутри. Пот по спине тонкими струйками. Вскоре рубаха промокла насквозь, отяжелела. Капли влаги проступают на лбу, быстро катятся вниз, оставляя соленые дорожки на чумазом лице. «Фух, как в бане!» — выдохнул Добря и в который раз утер лоб рукавом. Он схватился за край бревна, поднатужился, но упрямая деревяшка не поддалась. «Брось!» — гаркнул отец. «Пупок развяжется!» «Не развяжется! Сейчас только передвину этот край!» «Добря!» Мальчишка обернулся и, уловив во взгляде отца нешуточный гнев, отдернул руки. От жара бревные доски истекали смолами, ладони у Добри липкие. Попытался вытереть штаны, но только сильнее испачкался. «Шел бы ты отсюда!» — проворчал отец. Сам без рубахи, в одних портах. Огромный, мощный, широкоплечий. От долгой работы под палящим солнцем кожа пропиталась бронзой, а волосы, наоборот, выгорели, стали тусклыми. Завидев этого громилу, все заезжие пугались, жались к стенам, принимая за разбойника, которого новый князь пленил и принудил работать ко всеобщей пользе. А местные не без ехидства рассказывали, что вовсе не душегуб, а лучший во всей округе плотник. Вяч действительно был лучшим и доказал это, едва взялся за топор. Даже новый князь, проезжавший мимо, приостановил коня и удивленно смотрел, как деревенский здоровяк обтесывает бревна. А уж когда Вяч построил первый дом, назначил старшим плотником и жалование положил. «Добрый, иди-ка ты отсюда», — повторил отец нехотя. «А то солнце в темечко ударит, и все. Не быть тебе ни ратником, ни плотником». Мальчуган захлебнулся вздохом, мгновенно покраснел, глаза блеснули недобрыми слезинками. Вяч заметил, растянул губы в добродушной улыбке. «Иди, сынок, как спадет жара, вернешься». «А ты?» — сурово спросил Добря. «А мне с ворожей свет нипочем», — ответил плотник. Солнечные лучи путались в густой бороде, сияли. Добря задрал голову, шмыгнул носом и пробормотал недовольное: «Ладно». Он медленно шагал прочь, переваливал через бревна, обходил груды струганных досок. Несмотря на редкую жару, отовсюду слышался стук топоров и веселые крики рабочих. Вдалеке мелькали женские фигурки. Жены и дочери носят работягам питье, чтобы не померли от зноя. За этот день город чуть подрос. Впрочем, это заметно только им, плотникам. Простой люд на такие мелочи внимания не обращает. Знай себе, ворчит, что шума много. Да и на запах смолистой древесины жалуются. Дескать, висит едким облаком, ноздри щекочет. Добря фыркнул, оглянулся. Отца уже не видать. Бревна загораживают. Остальные тоже вроде как не смотрят. Паренек сделал несколько осторожных шагов, снова обернулся, на этот раз воровато, и пустился бегом. Сегодня на улицах Рюрикова города пусто, потому как жарища разогнала по избам, но это хорошо. Не нужно уворачиваться от прохожих, и никто не ругается в спину, не грозит оторвать уши. А чистокол княжьего подворья приближается стремительно, вырастает угрожающей стеной. Бревна ровные, свежие и заточены как следует. Ни один враг не пролезет. Ну а в тени, точно под чистоколом, уже возятся, пищат и дерутся мальчишки. «Ага!» — заорал Добрый и с разбегу врезался в толпу. Равновесие удержать не смог, повалился на землю, увлекая за собой еще пару приятелей. Те брыкались, визжали, один даже кулаком в нос заехал, но это случайно. В ход пошли руки и ноги. Кто-то дернул за рубаху, следом получил болючий пинок по самому мягкому месту. Добрый ухватил за ворот того, кто был ближе, перекувыркнулся, таща его за собой. Но драка не удалась, потому как в следующий миг ликующий голос крикнул: «Идут!» Добрый отпустил противника, вскочил и рванул к стене. В чистоколе была только одна щель, зато длинная, и если успеть занять местечко получше, можно рассмотреть все-все. Он прильнул, уперся лбом в горячую древесину, сердце замедлилось, дыхание сбилось. Мальчишки облепили щель, как мухи. Сверху нависают, снизу упираются, отталкивают. Дышат осторожно, благоговейно молчат. Воины выходили медленно, щурились от яркого солнца. Все в простых льняных рубахах и портах, некоторые даже сапог не надели. Лезвия мечей ловят солнечные блики, хищно блестят. Голос воеводы Сигурда грянул раскатистым басом, заставляя всех вытянуться по струнке. «Готовьсь! К бою!» Сонное благолепие Рюрикова града прорвал шквал звуков. Крики, ахи, топот, визг железа. Кто-то из вояк успевал даже шутить, и не всегда пристойно. Мальчишки жадно ловили каждое движение, каждый шаг, сжимали кулачки, охали, если любимый воин промахивался, и ликовали, если удар ложился крепко. Дружинники бились остервенело, не обращая ни малейшего внимания на зной, а наблюдатели изредка забывали, что поединки шутейные, пищали под чистоколом: «Так его, бей, гада! Эй, сзади!» Но их вскрики тонули в общем гамме, зато голос воевода возвышался, перекрикивая все и вся. «А ну не зевай! Бей резче! Возитесь, как мухи в меду! Я тебе зевну! Я тебе так сейчас зевну!» Добрый чувствовал, как по телу разливается мощь, как наливаются силой ноги и руки, нетерпеливо дергаются плечи. Ему тоже хотелось драться, прямо сейчас, сию минуту. И пусть без дорогого меча, без красивого щита с соколом-ророгом, пусть. Главное, чтобы враг был настоящим. Он бы ему показал, он бы такое ему показал. Не выдержав, Добря пнул соседа, того, который сидел на корточках, скрючившись, и также всматривался в происходящее. Мальчишка отмахнулся, не отрывая глаз от щели в чистоколе, погрозил кулаком. Добря снова пнул, на этот раз сильнее, но пацан оказался стойким, не шевельнулся. Тогда Добря схватил его за ворот, потянул с такой силой, что ткань рубахи затрещала. Обиженный мальчишка взвился, глянул сурово и толкнул Добрю в грудь. «Отвали!» На лбу появились суровые морщины, ноздри раздулись, как у злого лесного кота. «А если не отвалю, то что?» — ответил Добря с вызовом. «Расплачешься и побежишь к мамке?» Он с явной радостью потирал кулаки, ноги расставил пошире, чуть согнул в коленях. Противник оказался-то на полголовы выше и на полгода старше. Значит, настоящий громила. Победить такого — великая заслуга. Добря пригнулся и бросился вперед, но подлый мальчишка увернулся, отскочил, отвесил хитрый пинок. А во второй раз уйти не удалось. Сшиблись грудь в грудь, замелькали кулаки, рыки стали громкими, настоящими. Другие уже оставили наблюдательный пост, подбадривали, советовали, как разить. Громила удачно подсек, сбил Добрю с ног, оба покатились по твердой, как булыжник, земле. Пыль поднялась такая, что дальше собственного носа ничего не видать, но мальчишки продолжали мутузить друг друга, трепать, колотить. Противник залепил кулаком в ухо, в голове у Добри зазвенели тысячи крошечных колокольчиков, но он не отступился, наоборот, начал бить с таким остервенением, что соперник взвыл и пустил в ход зубы. Внезапно что-то больно врезалось в спину. Добря расцепил пальцы, перекатился, вскочил на ноги. Соперник остался беспомощно лежать на земле. Пыль оседала на поверженное тело медленно и очень неохотно. Зачинщик драки хищно глянул по сторонам, и губы сами растянулись в широкой улыбке. Со стороны княжьего двора, перегнувшись через чистокол, на них смотрели отроки. Чистенькие, довольные, в белоснежных льняных рубахах. Вот они, настоящие враги. Отмутузить эту ватагу мечтают все городские мальчишки, но больше всех встретить отроков на улице жаждет Добря. Мальчишка не раз представлял, как валяет в грязи этих зазнаек, как расшвыривает, разбивает носы. А те сперва храбрятся, но после с постыдными всхлипами молят о пощаде и с великим позором мчатся к княжескому двору жаловаться. А справедливый князь, видя такую удаль: «Эй, деревенщина, чего шумишь?» Голос принадлежал рыжему Торни, самому противному, самому вредному мальчишке, который, ко всему прочему, заметно коверкал слова. Его отец из пришлых, Свей, дружинник княжьего Шурина, коего северяне величают по-своему, Хелги Орвар Одд, а Словения кличут проще, Олегом. И мать у Торни вроде как из Свеев, но ее никто никогда не видел. Шептались, дескать, не захотела строптивая баба последовать за мужем в новые земли, так и осталась в дикой северной стране, а он уехал и сына малолетнего с собой захватил. Небывалое дело для славян, чтобы жена да мужа, особливо воина, ослушалась. Добре поморщился, вспомнив, что Торни всего-то 9. Малявка. А Добре целых 10, вот-вот 11. Нет чести в том, чтобы начистить уши рыжему зазнайке. Но ведь до того охота даже свербит. Мальчишка расправил плечи, упер руки в бока, и голос его зазвучал по-взрослому серьезно. «Выходи, рыжий, а ежели боишься, пришли другого покрепче». Отрок сощурился, в его руке появился увесистый камень. Другие тоже взвешивали на ладошках бульники, скалились недобро. «Вот еще», — фыркнул Торни, — «мне с тобой драться не положено. Я княжеский отрок, а ты деревенщина, и портки у тебя навозом перепачканы». Добрый решительно сжал кулаки, внутри вскипела ярость, ударила в голову. «И ничего не перепачкано, и не деревня я!» «Добрый уже 2 лета в городе живет», — вступился кто-то из своих. «А ты, Торни, просто трусишь». «Я?» — воскликнул рыжий. «Да я таких, как ваш Добрый, с одного удара кладу!» Добрый расплылся, хотя в глубине души все-таки кольнул страх, а вдруг и взаправду. Ведь отроков с малолетства драком учат и приемом всяким. Но опасений мальчишка не выдал, протянул нагло. «Так выйди и докажи». Торни дернулся, его личико стало серьезным, решительным. Явно вознамерился спуститься со стены и выйти за ворота княжьего двора. Но дружки Свея, среди которых были и рыжие, и русые, как Добря, зароптали. «Нет», — зло выпалил Торни, — «негоже воину сражаться с простолюдином. Нам ведь наоборот защищать мужичье, а не бить. Так князь говорит». За забором по-прежнему слышен топот, ляск, рыки. Потешная битва набирает ход, разгоряченные дружинники бьются, уворачиваются от ударов, бронятся. Чуть поодаль слышится свист частых стрел. Торни некоторое время прислушивался, затем продолжил с едва уловимой грустью. «Да, ты уже не деревенщина. Городской. Но твой отец плотник, и тебе быть плотником. А мой отец воин. Не буду с тобой драться, нельзя мне». «Трус!» — закричал Добря. «Трус!» «Нет», — рявкнул Торни, подражая босовитому Сигурду. «Не положено мне». «Все равно до тебя доберусь», — не унимался задира. «И так поколочу, что плакать будешь». Рыжий поджал губы, насупился, но все-таки стерпел. Бросил с презрением. «Был бы ты отроком, я б тебя». «Трус, трус, трус! Все свеи и мурманы трусливые зайцы!» Раскатистый бас княжьего воевода настиг внезапно, ударил по ушам. «Эй, кто орет?» Мальчишки бросились в рассыпную, помчались, взбивая пыль, одни лишь пятки сверкали. Добрый бежал последним. В отличие от других, он ничуть не боялся порки. А по слухам, Сигурд может запросто выдрать и отрока, и простого мальчугана, и даже воина. Куда страшнее осрамиться, опозориться, выказать страх. Всю дорогу до дома в голове звенели последние слова трусливого Торни. Самые обидные слова. И слезинки накатывались на глаза жгучими капельками. Добрый едва дотерпел до дома, а ворвавшись в избу, забился в угол, с головой укрылся стеганым одеялом. Рыдал мальчик тихо, в отчаянии кусал кулаки, беззвучно подвывал. Его трясло, глаза щипало, а сердце колотилось, хотело выпрыгнуть из груди. «Свей!» — цедил Добря сквозь зубы. «Я тебе покажу, отрока, я тебе покажу!» К горлу снова подкатили рыдания, слезы брызнули ручьем, грудь сжала болью. Добря почувствовал, как на плечи свалилась целая гора. «Но почему? Почему хозяйка судеб так немилостива к нему? Почему его отец — жалкий простолюдин, вонючий плотник? За что такое наказание? Чем Добря хуже гадкого Торни?» Седовласый волхв кивал, но слушал с явным неудовольствием. Пальцы тонкие, как веточки, то и дело касались бороды. Во взгляде все чаще проявлялась старческая рассеянность. Наконец старик не выдержал, перебил. «Вот ты, Вадим, говоришь, Дерюрик чужак, пришлый он. Но разве не единого деда вы внуки? И не сестры ли матери ваши? названный Вадимом, встрепенулся, растянул губы в недоброй улыбке, будто, передразнивая старца, пригладил короткую бороду. «Да хоть бы и так», — с вызовом проговорил он. «Я с пеленок пью воду Волхова. Мне здесь все родное. А он и родился за морем, и говорит не по-нашенски, и обычая нашего не ведает. И жены у него не славянские. Одна из ляхов, а самая молодая — мурманка». На последних словах лицо Вадима заметно искривилось, щеки покраснели, синеглазый взгляд блеснул ненавистью. Молодой, сильный, повадками подражал голодному лесному медведю, хоть и был мелковат ростом. Он сделал несколько шагов по горнице, начал поигрывать плечами, словно хотел напугать собеседника. «Это ничего», — равнодушно протянул Волхв и вздохнул. «Гостомысла тоже поначалу не понимали. Так слова перевирал, что и вспоминать страшно. Но потом и он обвыкся, и народ научился различать его речь, а он нашу. Рассудительный был человек». «Это ты к чему, старик?» «А к тому, что и прежний князь не здешний был. Из Вандалии пришел, как Рюрик. Да ты и сам поди ведаешь». «Не ведаю», — бросил Вадим резко. «Но сплетни такие слышал». «Не сплетни», — возразил Волхв. «Я тому свидетель и участник. Это же я гостомысла Валадь привел, почитай уж 20 лет тому назад». Вадим вскипел, крикнул зло. «Да быть того не может. Мне ни мать, ни отец про то ни словом не обмолвились». «Отца твоего помню. Лютый воин был. Безоглядный. Но такие, как он, быстро сгорают, вот и...» «Не успел тебе ничего рассказать». «А Рогана? Боги ей судьи. Озлобилась баба на мир. Сперва в девках засиделась, потом, знаю, у Миле завидовала. И мужики вокруг нее мерли». Вадим пропустил едкое замечание мимо ушей, сказал подозрительно: «Так как же это выходит? Выкладывай». «Как выходит? Да просто. У Буревоя, твоего прадеда, не было сыновей. И он, дабы род славянов не пресекся, дочь любимую гостомыслу отдал. Вот и породнились. А когда свеи одолевать стали, отправились мы за море в Велиград, к гостомыслу за подмогою. Чай родня? Тогда гостомысл венецких королей подговорил. Большое войско собрали. Вместе мы и побили врага. А через много лет, когда в Венедии уж сам гостомысл правил, Буревой занемог. И тут, как назло, снова свеи пришли. Аладь старую прибрали. Да еще Корела в спину ударила. Буревой тогда в крепости на Наяве заперся. А понял, что конец близок, снова послал к гостомыслу по прежней памяти. А гостомысл крепок был, и рот у него сильный, как раскидистое дерево. Только сперва только девки нарождались, но после и парни пошли. Когда гостомысл в наши земли уходил, у Мила уж замужем была, вот и оставил ее там за морем. А остальных с собой забрал, и Рогану, родительницу твою. Гостомысл и Аладь возвернул, и Свея прогнал, и Карелу усмирил. И чуть да весь со славянами и Русью помирил да рассудил». Ладони Вадима сжались в кулаки, грудь раздулась, но голос прозвучал довольно сдержанно. «Да при чем здесь это? Какого рожна гостомысл Вельмуда за ругами да ваграми отправил?» «Вельмуд той же крови. Он из ругов, а ныне и вовсе князь русы. А лесами бы не управились, совсем где-то полоумил на старости лет», — не унимался Вадим. «Сон ему был, разве не слышал?» — невозмутимо пояснил Волхв. «Не верю я в эту чепуху, ни в сон вещи, ни в чьих. Все это Велесовы хитрости. Признавайся, ты его надоумил права законного наследника обойти». Волхв уныло покачал головой, отозвался будто нехотя: «Вадим, да пойми, Рюрик бывалый воин, за ним и братья, сотни и тысячи других вендов, вагры, бодричи, руги. С такой силой проще землю оборонять от неприятеля. Гостомысл за дело болел, так он рассудил, так тому и быть». Примечание. Здесь и далее используется современная читателю система исчисления, хотя авторы понимают, что таковой в описанные времена славяне еще не ведали. Мы сознательно пошли на это. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Враки», — ответил Вадим. «Я народ подыму, На каждого дружинника иноземного впятером навалимся. Пусть хоть Венед, хоть Мурманин. Варяги. И что их сила? Эта земля живет по законам крови. И даже если мой дед Гостомысл пришлый, я здешний, на этой земле вскормленный. Голос волхва прозвучал тускло, точно сам с собой говорил. Рюрик старше тебя, опытней. Тебе только 20 зим исполнилось. И что? Пёсью кровь должна обновлять волчьей, словно не расслышав слова Вадима, продолжил Волхов. Не спорь с варягами, шею свернут. Только зазря свой народ под топор подведешь. Рюрика союзное вече признала по завету Гостомыслову. Не по зубам тебе с братом тягаться. Но это мы еще поглядим, — огрызнулся Вадим. Он вышел из хоромин, громко хлопнув дверью. «Волхв!» — с досадой прорычал Вадим и плюнул на пол. «Угораздило же позвать в славну этого проклятого старика! Теперь, пока в свое лесное убежище не вернется, поучать будет, советовать. Но я все равно по-своему сделаю». «Эй там!» — крикнул он. «Коня мне! Вече!» Понаехало с разных концов всякой чуди да веси и народья. А самих славян кто спросил? Примечание. Славна, Славенск, древнейшая часть, конец будущего Великого Новгорода. Конец примечания. «Да», — хмыкнул Волхв в бороду. «Сколько лет живу на свете, лишний раз убеждаюсь, что жаба — могучее животное. Такая маленькая, а сколько людей задавила».